Правила практики проникновения. Здесь четыре темы. Снаряжение для проникновения, разновидности проникновения, правила освоения проникновения, мера осуществления проникновения. Снаряжение для проникновения. Верившись мудрецу, безошибочно знающему основные положения слова Будды, прослушайте у него учение безупречных исходных текстов и при помощи мудрости, почерпнутой из слушания и размышления, развивайте воззрение, понимание реальности. Без этого снаряжения причинами проникновения не обойтись. Точнее, без этого снаряжения причинами проникновения не обойтись. Ибо не имея воззрения для выяснения сути бытия, как оно есть, не сумеете зародить проникновение в сущность. А такое воззрение нужно искать, полагаясь на слово высшего смысла, а не условного. Научившись различать условное и высшее, нужно вникать в суть слова высшего смысла, но не опираться при этом на трактаты великих подвижников, толкующих замысел Будды, значит уподобиться слепому без проводника, приближающемуся к страшной пропасти. Поэтому опирайтесь на безошибочные комментарии. На чьи же комментарии следует опираться? Во всем Трикосме славится арена Гарджуна, о котором сам победоносный Будда предсказал во многих сутрах и тантрах, что он будет комментировать суть учения, глубокую сущность, свободную от всех крайностей, существование и несуществование. Поэтому воззрение понимания пустоты следует искать, опираясь на его сочинение. Здесь три главы. Определение слова условного и высшего смысла. Вторая. Как развивалось комментирование трактатов Нагарджуны. И третье. Уяснение воззрения пустоты. Желающие постичь реальность должны опираться на слово победителя. Слово же разнообразно, ибо отвечает различным наклонностям учеников. Поэтому возникает вопрос, полагаясь на какое именно слово следует искать глубокую сущность? Реальность нужно постигать, полагаясь на слово высшего смысла. Но какое слово выражает высший смысл и какое условный? Это зависит от содержания. Слово, которое учит об абсолютной истине, считается словом высшего смысла, а то, которое учит об относительной истине, словом условного смысла. Так говорится и в проповедях Акшаямати. Какие же сутры высшего смысла и какие условного? Сутры, которые учат об относительном, называются сутрами условного смысла, а сутры, которые учат об абсолютном, высшего смысла. Сутры, учащие о том, что выражается разными словами и буквами, это сутры условного смысла, а учащие о глубоком, труднопрозреваемом, труднопостижимом, сутры высшего смысла. Каким же образом сутры, выражающие условный смысл, учат об относительном? И каким образом сутры, выражающие высший смысл, учат об абсолютном? Это хорошо объяснено в той же сутре. Сутры, которые учат о так называемых «я», «существо», «душа», «живущий», «рожденный», «личность», «потомок ману», «сын ману», «деятель», «чувствующий», как о хозяине, при том, что оного нет, называются сутрами условного смысла. А сутры, которые учат о вратах освобождения, пустоте, отсутствие источников явлений, отсутствие целей стремления, отсутствие способности собрания вспомогательных причин, невозникновении, невозникающем отсутствии существа, живущего, личности, хозяина, называются сутрами абсолютного смысла. То есть, сутры высшего смысла учат об отсутствии «я», возникновения и прочего путем устранения измышлений. А сутры условного смысла учат о «я» и прочих условных вещах. Поэтому отсутствие «я», отсутствие возникновения и тому подобное относятся к абсолютной истине, а возникновение и тому подобное – к относительной. И в «Царе Самадхи» сказано: «Сутры в духе учения Сугаты о пустоте знайте, как вид сутр высшего смысла, а всю его дхарму, учащую о существе, индивиде, рожденном, знаете, как сутры условного смысла». И в свете срединности говорится: «Итак, поймите, что только говорящий об абсолютном является высшим смыслом, а обратное – условный смысл». И в священной сутре «Украшение света прозрения», проникающего в сферы всех Будд, сказано: «Высший смысл – это абсолютная истина». И в проповедях Акшаямати указано, что невозникновение и тому подобное – высший смысл. Отсюда ясно, что только невозникновение и подобное называется абсолютной истиной. Поэтому сборники аргументов Мадхьямы и комментарии на них считаются правильно учащими о высшем смысле, ибо подробно определяют абсолютную истину, свободную от всего скопища измышлений, таких как возникновение, прекращение и так далее. Почему же учащие об этом сутре двух видов называются сутрами условного смысла и сутрами высшего смысла? Поскольку смысл последних невозможно свести к иному, то они и называются сутрами высшего или подлинного смысла. Ведь сей смысл – это смысл реальности, и поэтому высший, конечный предел, подлежащего выяснению. Дальше него пройти невозможно, и никто не может вести его к иному смыслу, что удостоверено правильным познанием. Так говорится и в свете срединности. Какие сутры высшего смысла? Те, что содержат достоверное знание и учат об абсолютном. По какой причине никто не может истолковать их в неабсолютной истине? И сказанное позволяет определить и сутры условного смысла. То есть они называются сутрами условного смысла или требующими истолкований потому, что их смысл нельзя понимать так, как он изложен. Нужно, разъясняя их замысел, растолковать их. Или же, если понимать их буквально, не считать высшей истиной. Остается потребность искать эту истину в другом месте. Могут сказать: поскольку сутры высшего смысла буквальны, то отсутствие возникновения, отсутствие индивида и подобные выражения в них нужно понимать как полное отсутствие возникновения индивида. В противном случае они будут не буквальны и, следовательно, обратятся в сутры условного смысла, что абсурдно. Эти слова неправильны, ибо есть множество сутр высшего смысла, в которых проповедник, учитель Будда, отрицая возникновение и так далее, добавляет к ним определение абсолютное, а если определение дано один раз, то далее необходимо его подразумевать. И когда его нет, поскольку оно общий элемент, и поскольку отсутствие абсолютного возникновения и прочего является высшей сущностью этих явлений, как же то, что учит о таком отсутствии, может не выражать высшего смысла? Иначе, то есть отрицая возникновение вообще, пришлось бы отрицать и конкретные его проявления, такие как слова, что отняло бы возможность изложения самих учащих об этом сутр высшего смысла. Поэтому некоторые отрывки сутр или трактатов, состоящие из нескольких слов, которые нельзя понимать буквально вне связи с предыдущим и последующим контекстом, не исключают их из слова высшего смысла. Как и то словесное содержание сутр или трактатов, которые можно понимать дословно, еще не означает, что они не являются сутрами или трактатами условного смысла. Как развивалось комментирование трактатов Нагарджуны? Как же развивалась традиция толкования замысла Нагарджуны, который безошибочно комментировал сутры Праджняпарамиты и прочие сутры, Слова, учащие о том, что все явления полностью лишены самосущего возникновения, прекращения и так далее. Главный и первый ученик Нагарджуны Аридева, наставник Буддапалита, Бхававивека, Чандракирти, Шантаракшита и прочие великие мадхьямики считали его таким же авторитетным, как самого наставника Нагарджуну. То есть оба, отец Нагарджуна и его духовный сын Аридева, являются истоком других мадхьямиков. Поэтому ранние тибетские учителя называли их мадхьямиками-предшественниками, а прочих мадхьямиков – мадхьямиками-последователями. Некоторые из тех ранних благих друзей говорили, есть два рода мадхьямиков, которые названы потому, как они определяют условное. Сутрантика мадхьямика, считающие, что внешне условно существует, и йогачара мадхьямики, считающие, что внешнее не существует даже условно. Также есть два рода мадхьямиков, названные потому, что они считают абсолютным. Логические иллюзионисты, считающие абсолютной истиной сочетание явления и пустоты, и трансценденталисты, считающие, что ничего самотождественного нет вообще, полагающие абсолютной истиной лишь устранение всех измышлений относительно явлений. К первому из двух последних разрядов они относили наставника Шантаракшиту, Камалашилу и некоторых других. Некоторых индийских наставников также называли приверженцами подобия иллюзии и трансценденталистами. В общем, действительно, были некоторые индийские и тибетские наставники, считавшие себя мадхьямиками и придерживавшиеся таких мнений. Но здесь будут определены лишь системы великих мадхьямиков, последователей Нагарджуны, а все мелкие отвлечения кто может описать? Кстати, великий переводчик Лоден Шерап очень хорошо сказал: подразделение мадхьямиков на два рода, исходя из того, что они считают абсолютным, восхищает лишь невежд. Ведь это мнение сводится к тому, что для логических иллюзионистов абсолютная истина всего лишь постигаемая посредством логического вывода. Тогда как Шантаракшита в «Украшении срединности» и Камалашила в «Свете срединности» говорят, что познаваемое с помощью логики подобие иллюзии называется абсолютным лишь по сходству с абсолютной истиной, но не является им. Кроме того, другие великие мадхьямики не считали абсолютной истиной всего лишь устранение измышлений посредством логического рассуждения. Поэтому определение трансценденталистов тоже неправильно. По поводу развития комментаторской традиции наставник Яшайде сказал: «Святые наставники, отец Нагарджуна и сын Аридева, в своих трактатах о срединности ясно не указали, существуют внешние объекты или нет. Позже наставник Бхававивека опровергает теорию Виджняптиматры, создал систему, в которой внешние объекты условно существуют. Затем наставник Шантаракшита, опираясь на тексты йогачаров, установил иную систему мадхьямы, которая учит, что внешне не существует даже условно, и ум лишен собственной сущности в абсолютном смысле. Так появились два вида мадхьямиков. Первые называются сутрантика-мадхьямиками, а вторые – йогачара-мадхьямиками. Очевидно, традиция развивалась именно такими этапами, как здесь изложено. Но, хотя наставник Чандракирти признавал условное существование внешнего, он делал это не так, как другие философы, и поэтому его нельзя называть сутрантиком-адхьямиком. Также далеко не правы думающие, что он близок к вайбхашикам. Ученые позднего периода распространения буддизма в стране снежных гор, то есть в Тибете, обозначали мадхьямиков двумя названиями – прасангики и сватантрики, что согласуется с ясными словами. Поэтому не думайте, что такое деление мадхьямиков – их выдумка. Таким образом, есть мадхьямики двух родов, признающие внешние объекты условно и не признающие таковых. И далее, делится еще на прасангиков и сватантриков, которые называются в зависимости от способов развития воззрения понимания абсолютного пустоты. Но какому из этих наставников нужно следовать, чтобы постичь замысел отца Аринагарджуны и сына Аридевы? Великий Джова основной считал систему наставника Чандракирти, и вслед за ним великие предшественники, учители традиции данного руководства, тоже считали его систему главной. Наставник Чандракирти, узрев, что из всех комментаторов коренной мудрости замысел Арии наиболее соответствует, наиболее совершенно толкует Буддапалита, взял его систему за основу и растолковал замысел Арии, приняв также много хороших положений наставника Бхававивеки и опровергнув иные, которые счел не вполне правильными. Исходя из того, что комментарии этих двух наставников, Буддапалита и Чандракирти, не имеют равных в толковании сочинений отца Арии и сына Аридевы, здесь замысел Арии буду разъяснять, следуя наставнику Буддапалите и достославному Чандракирти.